Илья держал дом и брата на весьма почтительном расстоянии от своих академических интересов. Единственное, для кого все происходящее на университетской набережной не являлось тайной, была толстая тетрадь в сером коленкоре. Вечером, когда дом укладывался на покой, Илья раскрывал тетрадь и брал перо. Репнина-младшего не очень интересовало, что составляло смысл полуночных изысканий брата, но в одном он не сомневался. Вряд ли это была седая история. А как складывалась жизнь самого Репнина? Ведь после смерти жены он остался один. Он был молод, 40 лет, начало жизни не только для англичан. Умен, образован, родовит, хотя не богат. На хорошем счету в обществе. Какой петербургский дом не хотел заполучить его в зятья? Но Репнин не спешил. Одни объясняли это тем, что он решил посвятить себя воспитанию дочери, и это походило на истину. Другие утверждали, он любит женщину тайно и преданно, однако она, как это, увы, бывает часто, не свободна. Они достигли Леонтьевской. Справа в пролете распахнутых ворот обозначился фасад Смольного. И Репнин вспомнил, как однажды, чистым августовским утром, он привел Елену в канцелярию Смольного института к княгине Елене Александровне Ливен. Начальница была приветлива, и это немало озадачило Репнина. Что скрывалось за добротой этой женщины, утомленной вниманием титулованной столицы? Все объяснилось тут же. Княгиня вспомнила свою поездку в Лондон, откуда вернулась накануне, и не без внутреннего смятения стала расспрашивать Репнина об обстоятельствах женитьбы своего племянника Алексея Ливена. И хотя Репнин отвечал вполне пристойно, начальница смутилась. Как ни самоуверенно была начальница, она понимала, такой разговор с человеком, которого она видит впервые, неуместен. Желая победить неловкость, начальница сделала жест, в иных обстоятельствах немыслимый. Она вышла к дочери Репнина, которая ожидала отца в приемной, и, изобразив улыбку, произнесла: «Поздравляю тебя, Елена, теперь ты смолянка». Для Репнина не явилось неожиданностью, когда 2 неделями позже, приехав в Смольный навестить дочь, он встретил княгиню Ливен, и та едва узнала его. Очевидно, требовалась еще одна история с племянником, чтобы оживить прежний интерес начальницы к Репнину. И вот сейчас они ехали черным Смольнинским парком, черным от ветвистых потемневших в оттепели дубов, и Репнину думалось, что все прежние посещения института были не этой весной или даже летом, а где-то далеко-далеко, за синей мглой лет, быть может, не в этом веке. У парадного подъезда их встретил человек в форменной куртке путейца и, внимательно глядя на Репнина, неулыбчивыми глазами заметил: «Ленин просил провести вас к себе, как только вы прибудете». «Дочь?» — он развел руками, но, приметив строго сдвинутые брови Елены, произнес поспешно: «Полагаю, что можно». В вестибюле было полутемно, пахло мокрым сукном, где-то рядом сушились шинели, и сальными свечами. Шли молча, путеец был суров необычайно. Репнин слышал, как он отчитывал Кокарева за то, что тот привез Репнина чуть ли не под конвоем. «Мальчишество и позерство», — говорил он негодующе. «Вы там у себя в Галиции привыкли всех водить под конвоем». Теперь они шли коридорами, широкими и ровными, как степной шлях. И Репнин слышал шаг путейца. Тот продолжал гневаться. Когда поднимались по лестнице, путеец поотстал. «Простите, вам известен Чечерин?» Голос человека в форменной куртке потеплел. —